Глава третья. Они всегда встречались у Робби. Ханна часто гадала, где он живет, но даже близко не подошла к разгадке. У Робби был маленький баркас под названием «Милая Дульси». Он ставил его на якорь у берега Темзы, обычно где-то у Челсийского моста. «Он купил его у старого друга, — сказал Робби, — во Франции после войны и отбуксировал в Лондон. Несмотря на облезлый вид, это была прочная посудина, пригодная, по словам Робби, к плаванию в открытом море. Внутри баркас был оборудован на удивление уютно, обшит деревом. В маленьком кухонном отсеке — медные кастрюли, а в каюте, под рядом зашторенных окон, — откидная койка. Были даже души и туалет. То, что Робби жил в таком удивительном доме, совсем не похожем на жилище других людей, только добавляло приключению остроты. Есть какая-то изюминка в том, что они скрываются от всех в таком необычном месте. Договаривались они очень просто. Робби заходил за Эмилин и незаметно подсовывал Ханне записку с датой, временем и местом, около которого он встанет на якорь. Ханна читала записку, кивала в знак согласия, и вскоре они встречались. Иногда ничего не выходило. Тедди требовал присутствия жены на какой-нибудь встрече, или Эстелла нагружала делами комитета. И у Ханны не было никакой возможности предупредить Робби. У нее сердце разрывалось, когда она представляла, как он тщетно ждет ее весь день. И все-таки в большинстве случаев у них все получалось. Дома Ханна сообщала, что идет обедать с подругой или по магазинам. Она никогда не уходила надолго, осторожничала. Отлучалась только утром или днем, вечер мог возбудить подозрения. Запретная любовь быстро делает людей изворотливыми, и Ханна не стала исключением. Научилась мгновенно изобретать оправдание, если встречала кого-нибудь в подозрительном месте. Однажды на Оксфорд-стрит она налетела на леди Клементину. «А где же шофер?» — поинтересовалась леди Клементина. «Она пришла пешком», — ответила Ханна. «Такая прекрасная погода, вот и захотелось прогуляться». Однако леди Клементина не вчера на свет родилась. Она прищурилась, кивнула и посоветовала Ханне быть аккуратнее. «У города есть глаза и уши». У города возможно, но не у реки. Во всяком случае, тех глаз и ушей, которых следует бояться. Темза тогда была совсем другой. Река Труженица, с разными судами, торопящимися по разным делам. Грузовыми с углем, идущими на фабрики и заводы. Или с товарами, рыбацкими лодками, везущими улов на рынке. А по берегу шли лошади-тяжеловозы, клейды с дальской породы, и тянули разноцветные баржи, стараясь не обращать внимания на нахальные крики чаек. Примечание. Клейды с дальской породы лошадей — порода крупных тяжеловозов преимущественно гнедой масти. Выведена в долине Клайд, графство Ланаркшир, Шотландия. Ханне нравилось на реке. Она не могла поверить, что столько лет жила в Лондоне и до сих пор не бывала в самом его сердце. Разумеется, она ездила через мосты, во всяком случае через некоторые из них. Шофер возил ее туда-сюда в автомобиле. Но она почти не обращала внимания, что творилось внизу. Если бы ее спросили про Темзу, она бы ответила, что это такая река, которую надо пересечь по дороге в оперу, музей или картинную галерею. И вот, наконец, они встретились. Ханна покидала дом номер 17 и бежала к мосту, указанному в записке Робби. Иногда она попадала в знакомый район, иногда в совсем чужую часть Лондона. Находила мост, спускалась на берег и искала глазами его голубое суденышко. И всегда находила. Когда Ханна подбегала поближе, Робби выходил навстречу, брал ее за руку и помогал перепрыгнуть на борт. Они спускались в каюту, прочь от шумного, суматошного мира в свой собственный. Иногда, впрочем, они сначала оставались на палубе. Робби крепко обнимал Ханну и целовал ее, не давая говорить. «Я еле дождался», — говорил он, прижимаясь лбом к ее лбу. «Думал уже, ты никогда не придешь». И они спускались вниз. После они лежали рядом, их баюкало мерное покачивание судна. Каждый рассказывал другому про свою жизнь. Говорили, как все влюбленные, о поэзии, о музыке, о местах, где побывал Робби и куда мечтала попасть Ханна. Однажды хмурым ветренным днем, когда солнце низко висело в небе, они поднялись на верхнюю палубу и забрались в рубку. Вокруг висел туман, было таинственно и уютно. Вдалеке у противоположного берега что-то горело. Ханна и Робби сидели рядом, вдыхая запах дыма и наблюдая, как пламя становится все выше и ярче. «Наверное, баржа», — предположил Робби. Что-то взорвалось, он вздрогнул. В воздух полетели яркие искры. Ханна глядела, как сноп золотистых точек разгоняет туман. «Как ужасно», — поежилась она. «И как красиво». «Как на картинах Тернера», — подумала она. Робби словно прочел ее мысли. «Уистлер любил жить на Темзе», — сказал он. «Ему нравилось рисовать туман, игру света. И Мане тоже». «Хорошая у тебя компания», — улыбнулась Ханна. «Кстати, Дульси раньше тоже принадлежала художнику», — сказал Робби. «Правда? А как его зовут? Я видела его картины». «Ее. Ее зовут Мари Сера». Ханна почувствовала зависть к незнакомой девушке, которая жила на собственной лодке, писала картины и знала Робби, когда она, Ханна, еще понятия о нем не имела. «Ты любил ее?» — спросила она, готовясь услышать любой ответ. «Мари? Она мне нравилась», — признался Робби. «Но, увы, она была слишком привязана к своей любовнице, Жоржетте». Он засмеялся, увидев, как вытянулось лицо Ханны. «Париж — особый мир». «Я бы хотела снова там побывать», — сказала Ханна. «Мы побываем», — пообещал Робби, беря ее за руку. «Однажды мы обязательно туда попадем». Зима сменилась весной, и Ханна с Робби стали играть, будто живут вместе в собственном домике. Однажды Ханна взялась приготовить чай, и Робби с изумлением наблюдал, как она трогает пальцем сухую заварку и гадает вслух, получится ли чай из таких пересохших, хрустящих листиков. «Если бы мы жили вместе», — сказала Ханна, — «я бы научилась готовить, пекла бы что-нибудь». Робби только поднял брови. Совсем недавно он наблюдал, что она умудрилась сотворить с обычным тостом. «А ты бы писал чудесные стихи целый день», — продолжала Ханна. «Сидел бы вот тут, под окном, а потом читал бы их мне. Мы бы ели устрицы и яблоки, пили вино». «И поплыли бы в Испанию, чтобы сбежать от зимы», — подхватил Робби. «Я бы стала там Тореадором в маске, самым великим Тореадором за всю историю страны». Ханна поставила чашку с жидким чаем, в котором плавали листики заварки, и села рядом с Робби. «И все испанцы гадали бы, кто я такая». «А мы бы им не сказали». «Да, это был бы наш секрет». Как-то сырым апрельским днем они лежали, тесно прижавшись друг к другу, и слушали, как в обшивку мягко бьется вода. Ханна глядела на настенные часы, прикидывая, когда ей уходить. Когда безжалостная минутная стрелка достигла назначенного часа, она села. Нашарила в ногах койки чулки и начала надевать левый. Пальцы Робби пробежались по ее спине. «Не уходи». Ханна собрала в ладонь правый чулок и натянула его на ногу. «Останься». Она уже встала, накинула через голову комбинацию, одернула ее на бедрах. «Ты же знаешь, если бы я могла, Я осталась бы насовсем. В нашем с тобой мире? Да. Улыбнулась Ханна, встала коленями на край кровати и погладила Робби по лицу. Мне нравится наш собственный мир. Тайный мир. Я вообще люблю секреты. Она набрала воздух, условно собираясь нырнуть. Так давно ей хотелось с ним поделиться. Знаешь, когда мы были детьми, мы придумали одну интересную игру. Знаю, — ответил Робби. Дэвид мне говорил. Дэвид? Робби кивнул. Но ведь игра — это секрет, — невольно вырвалась у Ханны. Зачем он тебе его выдал? Ты ведь сама только что хотела мне рассказать. «Нет, это другое. Мы с тобой. У нас все по-другому». «Тогда расскажи мне про игру», — сказал он. «Просто забудь, что я уже про нее знаю». Ханна посмотрела на часы. «Мне и впрямь пора бежать». «А ты вкратце?» «Ладно». И она рассказала про Нефертити и Чарльза Дарвина, про королеву Викторию Эмилин и про приключения, одно другого занимательнее. «Тебе надо было стать писателем», — сказал Робби, поглаживая Ханну по руке. «Да», — серьезно согласилась она, — «я бы переживала приключения и подвиги с пером в руке». «Еще не поздно. Попробуй, напиши что-нибудь». «Теперь мне это не нужно», — улыбнулась Ханна. «У меня есть ты. Ты — мое приключение». Иногда Робби покупал вино, и они пили его из старых стеклянных стаканов. Ели сыр с хлебом, слушали на старом граммофоне романтические пластинки, которые Робби привез из Парижа. Иногда задергивали занавески и танцевали, насколько позволяли крошечные размеры каюты. В один из таких дней Робби заснул. Ханна допила вино и полежала с ним, пытаясь дышать в том же ритме. Наконец ей это удалось, но заснуть она не смогла. Слишком новое и волнующе было лежать вот так рядом. Ханна сползла на пол, села на колени и стала рассматривать его лицо. Никогда раньше она не видела Робби спящим. Он видел сон. Мускулы вокруг закрытых век сильно напряглись и начали подрагивать под взглядом Ханны. Она заколебалась, не стоит ли его разбудить. Слишком тяжело было смотреть, как исказились любимые черты. И тут Робби закричал. Ханна испугалась, что кто-нибудь на берегу может услышать, прибежать на помощь или, не дай бог, вызвать полицию. Она положила ладонь на лоб Робби, провела пальцами по знакомому шраму. Он не проснулся и кричал все так же. Ханна легонько потрясла его. «Робби, проснись!» Он распахнул глаза, огромные, черные, и не успела Ханна сообразить, что происходит, как оказалась на полу. Робби упал на нее, сжал руками шею, сдавил так, что она едва дышала. Ханна пыталась позвать его по имени, образумить, и не могла. Робби душил ее несколько секунд, а потом в нем как будто что-то щелкнуло, он узнал Ханну и отпустил ее. Отшатнулся. Ханна медленно села, откинулась назад, прислонилась к стене. Непонимающими глазами посмотрела на Робби, гадая, что же на него нашло. С кем он ее перепутал? Он уже стоял у противоположной стены, закрыв глаза ладонями и вжав голову в плечи. «Как ты? Ничего?» — спросил он, не отнимая рук от лица. Ханна кивнула, сама пока не зная, как. «Ничего», — выдохнула она наконец. Только тогда Робби подошел и опустился перед ней на колени. Наверное, она вздрогнула, потому что он отдернул руки и попросил. «Не бойся». Взял ее за подбородок и осмотрел шею. «О, Господи!» «Ничего страшного», — уже спокойнее произнесла Ханна. «А ты?» Робби прижал палец к ее губам и почувствовал, как часто она дышит. Он покачал головой, и Ханна поняла, что он и рад бы объяснить. Да не может. Робби погладил ее по щеке, и она прижалась к его ладони, поглядела в глаза. Такие темные глаза, полные тайн, которые Ханна никогда не узнает. А ей так хотелось знать о нем все, заслужить его доверие. Робби поцеловал ее в шею так легко, так нежно, и у нее, как всегда, закружилась голова. Целую неделю Ханне пришлось носить шарф. Как ни странно, ей даже нравились эти отметины, как память о Робби. Только труднее стало ждать новой встречи. Синяки словно подтверждали, что на свете действительно есть Робби, есть они вдвоем, в особенном тайном мире. Иногда Ханна поглядывала на шею в зеркало, как новобрачная на новенькое обручальное кольцо. Знак, напоминание. Робби ужаснулся бы, если бы узнал. Первое время все любовники думают только о настоящем. Но всегда наступает момент, событие, сцена, иногда спусковой крючок, когда прошлое и будущее вдруг снова заявляют о себе. Для Ханны таким событием стала ночная выходка Робби. Она внезапно поняла, что ничего о нем не знает, что последнее время за своим счастьем ни о чем другом не думала. И чем больше Ханна размышляла о тайниках его души, тем меньше они ей нравились. Ей хотелось знать все. Однажды прохладным сентябрьским днем они сидели рядышком на койке и смотрели на набережную. Там сновало множество людей, и Ханна с Робби развлекались, придумывая им имена и судьбы. Потом молчали и просто глядели в окно, из которого видели все и всех, а их никто. И вдруг Робби резко вскочил. Ханна осталась в койке, даже прилегла на бок, глядя, как он уселся на стул, подогнув под себя ногу и уткнулся в блокнот. Робби пытался сочинить новые стихи. Весь день пытался. Ходил рассеянный, даже в прохожих играл без всякого энтузиазма. Ханна не обижалась. Рассеянность сделала его даже более привлекательным. Она лежала в койке и следила, как карандаш в его пальцах выводит на бумаге бесконечные петли и восьмерки, только для того, чтобы остановиться, постоять и двинуться обратно по тем же линиям. Наконец Робби швырнул блокнот и карандаш на стол и потер пальцами усталые глаза. Ханна не окликнула его. Она знала, что делать этого не стоит. Уже не в первый раз она наблюдала, как Робби пишет стихи. Он злился на себя за то, что не может найти верные слова. Больше того, он боялся. Нет, он не рассказывал об этом Ханне. Она догадалась сама. Наблюдала за ним и читала в библиотеке, в газетах и журналах. Результат того, что врачи называют военным неврозом. Ухудшение памяти вследствие тяжелых переживаний. Ей хотелось поддержать его, помочь расслабиться. Прогнать навязчивый страх, что он теряет память, движется к безумию. Робби отнял руки от лица и снова взялся за карандаш. Начал быстро писать, остановился, все перечеркнул. Ханна перекатилась на живот и стала глядеть на людей за окном. И снова пришла зима. Робби поставил у стены крохотную печку. Они уселись на пол и глядели на танцующие за решеткой языки огня. И наслаждались теплом от печки, от красного вина, друг от друга. «Почему ты никогда не говоришь мне о войне?» Сделав глоток, спросила Ханна. Робби молча раскурил сигарету. Ханна начиталась Фрейда и решила, что если ей удастся каким-то образом разговорить Робби, ему, возможно, станет легче. Она набрала воздуха и решительно выговорила. «Потому что тебе пришлось убивать?» Робби поглядел на ее профиль, глубоко затянулся, закашлялся, затряс головой. Потом тихо, безрадостно рассмеялся. Ласково погладил ее по голове. «Поэтому?» — не глядя на него, настойчиво переспросила Ханна. Он снова не ответил, но Ханна не успокоилась. «Кто тебе тогда приснился?» Робби убрал руку. «Ты же знаешь, мне снишься только ты». «Нет уж», — отказалась Ханна, — «тот сон был плохой». Он снова затянулся, выпустил облачко дыма, попросил: «Не расспрашивай ты меня». «Это ведь военный невроз», — повернулась к нему Ханна. «Я о нем читала». «Военный невроз?» — повторил он. «Я всегда удивлялся, кто его выдумал. Наверное, просто понадобились какие-то умные слова, чтобы говорить их всяким дамочкам тут, в тылу». «Всяким дамочкам вроде меня, ты хочешь сказать?» — сказала Ханна. У нее не было настроения выслушивать его отговорки, хотелось наконец-то получить честный ответ. Раздосадованная, она надела через голову нижнюю юбку, начала натягивать чулки. Робби вздохнул. Ему не хотелось, чтобы Ханна уходила, да еще вот так, обидевшись. «Ты читала Дарвина?» — спросил он. «Чарльза Дарвина?» — тут же повернулась к нему Ханна. «Разумеется». «Действительно, чего я спрашиваю?» — пробормотал Робби. «Такая умная девочка». «При чем тут Чарльз Дарвин?» «Адаптация. Выживание — вопрос успешной адаптации. Одни особи оказываются удачливее, чем другие». «Адаптация к чему?» «К войне. К игре по ее правилам». Ханна задумалась над его словами. Мимо проплыла большая лодка, баркас закачался. «Я жив», — просто сказал Робби. «Только потому, что мертв какой-то неудачник. Много неудачников». Ханна поняла. «Как же он живет после этого?» «А я рада, что ты жив», — ответила она, чувствуя, однако, странный холодок где-то глубоко внутри. А когда пальцы Робби коснулись ее запястья, невольно отдернула руку. «Вот потому-то никто об этом и не говорит», — кивнул Робби. «Все знают, что если раскрыть душу, люди увидят тебя таким, как ты есть. А так сторонники дьявола ходят среди них и прикидываются, что такие же, как все, а вовсе не вернувшиеся из ада чудовища». «Перестань», — сказала Ханна. «Ты не чудовище». «Я убийца». «И не убийца. Тогда была война. Ты защищал себя и других». «Все равно. Пуля в голове остается пулей в голове». «Хватит», — уже шепотом попросила Ханна. «Я не могу, когда ты так говоришь». «Вот и не спрашивай». «Плохо. Очень плохо думать о нем вот так». И все-таки Ханна не могла остановиться. Человек, которого она знала, и знала очень близко, которому доверяла бесконечно, чьи руки так нежно, так легко скользили по ее телу, умел убивать. Все сразу изменилось. Робби изменился. Не в худшую сторону, нет. Она не стала любить его меньше. Просто глядела на него другими глазами. Он убил человека. Людей. Несчетных, безымянных людей. Однажды днем Ханна снова погрузилась в невеселые мысли, глядя, как Робби в одних брюках слоняется по баркасу. Рубашка висела на спинке стула. Ханна разглядывала его обнаженные плечи, худые мускулистые руки, красивые сильные пальцы. И тут... чьи-то шаги на верхней палубе. Ханна и Робби застыли, глядя друг на друга. Робби недоуменно поднял плечи. Стук. Голос. «Робби, ты где? Открой. Это я». «Эмилин». Ханна соскользнула с койки и торопливо собрала свою одежду. Робби прижал палец к губам и на цыпочках подкрался к двери. «Я знаю, что ты здесь», — не унималась Эмилин. «Один симпатичный старичок там, на берегу, сказал, что ты как вошел, так больше и не выходил. Пусти меня, здесь жутко холодно». Робби махнул рукой в сторону душа. Ханна кивнула, бесшумно прошла по каюте и быстро прикрыла за собой дверь. Сердце колотилось, как бешеное. Ханна кое-как натянула платье и скорчилась перед замочной скважиной. Робби открыл дверь. «Как ты меня нашла?» «Просто чудом», — ответила Эмилин. Она пригнула голову и нырнула в каюту. Ханна заметила, что на сестре новое желтое платье. «Десмонд сказал Фредди, Фредди сказал Джейн. В общем, сам знаешь, как оно бывает». Она замолчала и огляделась. «Да у тебя здесь просто красота. Робби, дорогой, на редкость миленькая норка. Тебе надо созвать друзей и устроить такую небольшую уютную вечеринку». Эмилин увидела кучу смятых простыней на койке, заметила, наконец, что Робби полуодет, и усмехнулась. «Надеюсь, я тебе не помешала?» Ханна затаила дыхание. «Я спал», — ответил Робби. «В четверть пятого?» Он пожал плечами, снял со стола рубашку, надел. «Мне всегда было интересно, чем ты занимаешься целый день. Я думала, стихи пишешь». «Я и писал, то есть пишу». Робби потер шею, раздраженно вздохнул. «Ты зачем пришла?» Ханна даже моргнула. Такая злость прозвучала в его голосе. Зря Эмилин заговорила о стихах. Робби не мог ничего написать уже несколько недель. Сама Эмилин ничего не заметила. «Просто хотела узнать, ты придешь сегодня к Десмонду?» «Говорил ведь уже, что нет». «Я помню. Просто решила переспросить. Вдруг ты передумал?» «Нет, не передумал». Наступила тишина. Робби выразительно глядел на дверь, а Эмилин обшаривала глазами каюту. «Может, я...» «Может, ты уйдешь?» — быстро перебил ее Робби. «Я работаю». «А я тебе помогу». Краем сумочки она поддела грязную тарелку. «Уберусь или...» «Я же сказал нет». Робби открыл дверь. Ханна видела, с каким трудом Эмилин заставляет себя беспечно улыбаться. «Да я пошутила, милый. Неужели ты поверил, что в такой чудесный день мне нечем заняться, кроме уборки?» Робби молчал. Эмилин шагнула к двери, поправила воротничок. «Надеюсь, хоть к Фредди-то завтра мы пойдем?» Он кивнул. «Заскочишь за мной в 6?» «Да», — сказал Робби и захлопнул за ней дверь. Ханна выскользнула из ванной. Она чувствовала себя грязной, как крыса, вылезшая из норы. «Может быть, нам не встречаться какое-то время?» — грустно предложила она. «Скажем, неделю?» «Нет», — не согласился Робби. «Я уже объяснил Эмилин, что нечего сюда заходить. И еще объясню, если понадобится. Пока не поймет». Ханна кивнула, ощущая странную вину. Как обычно, напомнила себе, что все в порядке. Сестра не обиделась. Робби давно объяснил Эмилин, что не испытывает к ней никаких чувств, кроме дружеских. По его словам, Эмилин расхохоталась и спросила, с чего это он взял, будто она думает по-другому. И все же какая-то нотка в обыкновенно беспечном голосе. И желтое платье, и ее любимое. Ханна поглядела на часы. У нее оставалось еще как минимум минут 40. «Мне надо идти», — сказала она. «Подожди», — отозвался Робби. «Мне правда. Хотя бы несколько минут. Дай Эмилин отойти подальше». Ханна кивнула. Робби подошел к ней. Обхватил руками ее лицо, пальцы сомкнулись на шее и прижался губами к губам. Неожиданный и оттого пронзительный и острый поцелуй тут же выбил Ханну из колеи и заставил на время забыть все тревоги. Сырым декабрьским днем они сидели в рубке. Баркас был пришвартован у моста в Баттерсе, там, где над Темзой нависли ивы. Ханна тихо вздохнула. Она долго тянула время, не решаясь начать болезненный разговор. «Я не смогу приходить. 2 недели. Это все Тедди. К нему приезжают какие-то важные американские гости, и мне придется изображать примерную жену, показывать им Лондон, развлекать». Слышать не могу, как ты вокруг него вьешься. Я в жизни не велась вокруг Тедди. Он бы глазам своим не поверил, если бы я начала. «Ты понимаешь, о чем я?» — буркнул Робби. Ханна кивнула. «Конечно, она понимала. Я тоже все это ненавижу. И сделала бы все, что угодно, лишь бы жить с тобой». «Все?» «Или почти все». Она поежилась. В рубку порывом ветра занесло холодные капли дождя. «Попробуй договориться с Эмилин на следующую неделю. И сразу дашь мне знать, где и когда увидимся после Нового года». Робби потянулся, чтобы захлопнуть окно. «Я хочу расстаться с Эмилин». «Нет», — сказала Ханна, — «еще не время. Как же мы будем видеться? Как я узнаю, где тебя найти?» «Тебе не придется меня искать, если мы будем жить вместе. Мы никогда не потеряемся». «Я знаю, знаю», — она взяла его за руку. «Но пока... Как ты можешь даже думать о том, чтобы не приходить больше?» Робби перегнулся через нее. Окно застряло и не закрывалось. «Боюсь, ты была права», — сказал он. «Эмилин ко мне привязалась». «Оставь его, ты весь вымокнешь». Наконец окно подалось и захлопнулось. Робби сел на место, стряхивая капли с волос. «Слишком привязалась». «Эмилин всю жизнь такая», — сказала Ханна, взяла из шкафа полотенце и вытерла его мокрое лицо. «Эмоциональное. Почему ты вдруг забеспокоился?» Робби только отмахнулся. «Почему?» — настаивала Ханна. «Да не о чем говорить. Ты права, все в порядке». «Я так и думала», — твердо сказала Ханна, сама поверив в свои слова. «А не верила бы, сказала бы то же самое. Любовь умеет убеждать, уламывать, настаивать на своем и с легкостью глушит все тревожные мысли». Дождь забарабанил по крыше. «Ты замерз», — забеспокоилась Ханна, накидывая полотенце на плечи Робби. Она встала на колени и вытерла ему мокрые руки. «Смотри, не простудись». И тут же, не глядя ему в глаза, добавила. «Тедди хочет, чтобы мы переехали в Ривертон». «Когда?» «В марте. Он хочет все отремонтировать, построить новый летний домик», — бесцветным голосом рассказывала Ханна. «Вжиться в роль деревенского сквайра». «Почему ты раньше об этом не сказала?» «Не хотелось», — призналась она. «Надеялась, что Тедди передумает». Ханна порывисто обняла Робби. «Обещай, что продолжишь встречаться с Эмилин. Я ведь не смогу тебя приглашать, а она запросто. Она будет часто приезжать, привозить друзей на выходные». Он кивнул, не поднимая глаз. «Пожалуйста», — просила Ханна, — «ради меня. Мне надо точно знать, что ты приедешь». «И мы станем прятаться, как классические любовники в загородных домах?» «Да». «Будем играть в эту пошлую игру. Встречаться по ночам, а днем для всех делать вид, что не знаем друг друга». «Да», — тихо подтвердила Ханна. «Это не по-нашему». «Я знаю. Мне этого мало». «Знаю». «Ладно», — согласился Робби. «Только ради тебя».